Все давно решено. Передаем коня, получаем птицу, едем к Стеклянной горе, меняем птицу на пленных девушек и сваливаем оттуда побыстрее». С каждым словом мне самому была все отчетливей и отчетливей видна наивная глупость моих планов. Кто сказал, что змей сдержит слово? С чего бы это ему вдруг отпускать не только пленниц, но и свидетелей? Когда и в каких сказках оно было? И потом, раз уж мы такие исполнительные, почему не погонять нас еще пару-тройку сотню раз туда-сюда за разными диковинками, типа руки Голема, трех орешков для Золушки, вставной челюсти Дракулы или золотого яблока Париса? Ему там, на Стеклянной горе, со скуки заняться нечем, а тут такое бесплатное развлечение. Посылай себе участкового на сером волке, пока не наскучит. Анкор еще анкор. «Никишка, прием, прием! Так что ли, говорю, аль нет? Если что не так, прости дуру старую». «Все в порядке», — поспешил ответить я. «Есть какая-то информация по птице?» «Нету. Два раза к нему подкатывалась, вопросы наводящие задавала, к теме подводила искусно. Даже был грех, юбку почти до колена подняла. Не ведется, гад!» «Ясно», — тяжело вздохнул я, хотя ясного ничего не было, скорее наоборот. «Что ж, держитесь, мы скоро». «Да уж расстараемся, сокол ясный, а только ежели к вечеру не появитесь, бунт уже начнется». «Что начнется?» «Дык бунт же!» — с нездоровой лихостью выкрикнула бабка, как всегда без предупреждения обрывая сеанс связи. «Хотелось бы еще поинтересоваться судьбой дьяка и царя!» — громко проорал я в бант, но никто не ответил. «Все, абзац, она свое сказала, а прочее ей как-то неинтересно». В порыве раздражения я чуть было не придушил Митю той же синей ленточкой, но он вырвался и покрутил лапой у виска. «Вы чё, Никита Иванович, белину с бузиной попутали? На своих кидаетесь!» «Верно. Перебор. Надо собрать волю в кулак и решить, что делать дальше. Каков план наших действий? Играем по правилам фон Дракена или импровизируем?» «Эх, ну почему нас в милицейской школе не готовили к диверсионной деятельности? Сейчас бы оно, ох, как пригодилось! Поехали! Время не ждет!» Дорога до царя Дармидонта не заняла много времени. Расстояния там были меньше, чем в лоскутной Европе. Митя с конем ушли вперед, а мне пришлось развлекать царевну светской беседой. Вернее, я надеялся, что она попросит отвезти ее домой, но, увы. «У батюшки в царстве жизнь больно скучна. Приличной девушке и заняться нечем, разве что огурцы солить да мух полотенцем гонять. Женихов нормальных нет, либо юнцы прыщавые, либо мужланы перезрелые, и те, и другие брагу хлещут ведрами. Ни у нас, ни у соседей даже библиотеки нет. Постыло мне там все, понимаешь ли, участковый». «Вполне. А разрешите нескромный вопрос?» «Девица», — сразу ответила она. «О, я не сразу нашелся, что сказать. Поздравить или посочувствовать? Простите, но я не об этом хотел спросить. Вот ваше прозвище — это отчество, фамилия или...» «Или». «В смысле?» «Премудрая я, образованная, значит. Книг много читала, во всех вопросах разбираюсь. А прекрасное, так это женихов приманивать. Илиаду читал?» «Читал, естественно. И если она имела в виду аналогию с прекрасной Еленой, то не грех бы вспомнить судьбу красавицы-гречанки. К чему все это привело, тоже весьма показательно. Короче, пусть лучше будет премудрая. Меньше проблем огребем». «Пришли», — констатировал Митяй серой лапой, указывая на деревянную крышу терема царя Дармидонта, возвышающуюся над мелколесьем. «Ого», — кивком подтвердила царевна. «Стало быть, здесь коня на птицу менять станете?» «Да». «Не продешеви, сыскной воевода». «Думаете, златогривый конь стоит дороже одной такой птицы?» «Думаю, голова твоя уж точно и коня, и птицы дороже», — многозначительно пояснила Василиса Премудрая. Я хотел было ответить, что это вопрос решенный. Торговаться никто не намерен, и всех делов-то на 2 минуты. Зашел, отдал, получил, вышел, а потом задумался. Если птица не так уж важна змею, зачем он меня за ней отправил? Не потому ли, что знал истинный характер своих соседей? Или все-таки в этой птичке есть какая-то тайна, в которую меня традиционно никто не посвятил? Преступники всегда играют крапленой колодой. «Митя, подстрахуешь?» «Чегось? Вы б не выражались при девице-то, Никита Иванович!» «Прости, не стал спорить я себе дороже. Просто прикроешь мне спину, если что?» «А это другое дело. Энт мы завсегда и со всем нашим удовольствием. Кого за филей куснуть прикажете?» Точного ответа пока не было, поэтому решили действовать сообразно обстановке. Может, и никого не придется. А может, венценосную особу местного разлива. Толстая Василиса милостиво согласилась подождать нас на поляне, распевая русские народные песенки и собирая цветочки, из которых она будет плести венок. Надеюсь, не траурный и не нам. «Митя!» — начал я, когда мы прошли вперед. «Значит, работаем по заранее утвержденному плану. Я произвожу обмен из рук в руки. Ты следишь за тем, чтобы меня не кинули. Мы этих людей не знаем. Оружия у нас нет. Еремеевцев нет. Колдовской поддержки Бабы-Яги тоже. Выкрутимся?» «Как Бог даст!» «А поконкретнее?» «Никита Иванович, вы от меня чего хотите-то? Я эту птицу вашу в глаза не видел. Может, это попугай какой, павлин восточный или вообще страус. Если вам кого не того подсунут, я же не при делах». «Про страуса откуда знаешь?» — зачем-то спросил я. «В замке Кощеевом видел, забыли? Ну и еще купцы тверские рассказывали. Вроде как один из них до самой Индии дошел и чудес всяких навидался». «Афанасий Никитин?» «Не припомню», — задумался Серый Волк. «Да что вам до него? Вы сами-то ту птицу в лицо видели? При встрече узнаете. С курицей не перепутаете». «Нет». «А вы сейчас на какой вопрос ответили?» «На первые 2», — вынужденно признался я. «Честно говоря, птицу мне не показали. Может, это и вправду редкий вид той же курицы. Но с другой стороны, я ведь пришел за ней так уверенно, что у этого царя Дармидонта не возникло ни малейших сомнений. Он-то уверен, что я знаю, поэтому и потребовал в обмен коня». «Ох, сомнительно мне все сие!» На этой глубокомысленной ноте мы и расстались. Я повел коня под узцы к тесовым воротам, а Митя быстренько упрыгал куда-то в бок. Бросить он меня, конечно, не бросит. Случись, что не так, прибежит без приглашения и всем плюшек навешает. Ну или, чисто по-украински, кого не съест, того понадкусает. Я погладил золотую гриву белого скакуна, единственного благородного существа, молчавшего всю дорогу и не портившего мне нервы, а потом постучал в ворота. Открыли почти сразу. Все-таки в этом мире принято просыпаться на заре с петухами. 2 мужиков, одобрительно косясь на коня, проводили меня во двор, а на крыльце своего терема уже стоял царь Дармидонт в домашней одежде и в окружении толпы зевающих домочадцев. «Привел-таки коня. Ай, молодца, молодца, ай, удалец, хвалю, хвалю. Забирайте златогривого на мою конюшню. А тебе, добрый молодец, низкий поклон и иди себе с миром». «Вы мне птицу обещали», — напомнил я, не выпуская узду из рук. «Птицу, говоришь?» — насмешливо хмыкнул наглый царь. «Да на чё она тебе? Птица непростая. У нее голос расчудесный. Она боль тоску разгоняет, добрым людям утешение приносит. А ты, когда крадишка, ее забрать хочешь? Иди уже, покуда я на тебя собак цепных не спустил». «Вы же обещали. Так нечестно». «А чё ж, ты ко мне в дом честь честью пришел, а я тебе птицу за коня пообещал. Как честного человеку», — завернул Дармидонт, являя свою казуистическую кулацкую сущность. «Думал, ты того коня купишь, аль выслужишь. Да только денег у тебя не было. А за Златогривого лет 10 служить надобно. Стало быть, украл ты его, верно? Вообще-то там имел место обме... Начал было я и заткнулся, прекрасно понимая, что по большому счету коня мы именно украли. Пусть не я лично, на нем Василиса Премудрая ускакала, но ведь я потом и не попытался вернуть его законному владельцу. Значит, как минимум, соучаствовал в преступлении. Однако...